Глава 14. Дом, милый дом! Я стояла на лестничной клетке перед своей квартирой. Смотрела на обшарпанные стены, грязный пол, старенькую дверь с потертым дермантином. И в душе плескалась странная смесь из горького разочарования и пресловутого чувства. Я же говорила, что все так будет. Все стало на круги своя. Сказка закончилась. Я дома, в России, в которую так стремилась, а в груди дыра размером с целую вселенную. 5 минут назад я забрала у соседки ключи, оставленные ей, чтобы та кормила 3 рыбок-гупешек в маленьком аквариуме. Воровства я не боялась. В моей скромной хрущевке и так не хранилось ничего ценного. Открыла дверь, прошла в коридор, скинула туфли, ноги приятно заныли. А боль в сердце, наоборот, стала только сильнее. Какая же я все-таки дура! На что только рассчитывала, впуская этого подонка в свое сердце? Поверила в наследство. А ведь моя интуиция постоянно твердила, что не могло произойти со мной подобной сказки. Я обычная девушка. Такие, как я, не становятся принцессами. Гораздо больше шансов у меня было устроиться продавщицей и спиться к 40 годам. Назойливая трель домашнего телефона нарушила мои душевные самоистязания. Пришлось подойти к старому аппарату еще с вертушкой вместо кнопок. В последние 10 лет с появлением мобильных им никто не пользовался, и он стоял скорее для красоты, как антиквариат с трубкой. Даже абонентскую плату за него я оплачивала скорее как дань традиции, постоянно ленясь дойти до оператора и отключить линию за ненадобностью. И тут «на тебе!» зазвонил. Несколько мгновений я сомневалась, стоит ли брать трубку, но рука сама потянулась. Я до сих пор, как последняя идиотка, надеялась услышать там его голос. «Лена!» Обеспокоенная мать почти выкрикнула в трубку мое имя, и я невольно поморщилась от резкого звука. «Привет, мам!» — отозвалась я. «Слава Богу!» В ее интонациях слышалось облегчение, а после я слушала длиннейший диалог, которым меня отчитывали, как 12-летнюю девчонку. «Ты не представляешь, как я беспокоилась! О чем только ты думала, улетев в Германию!» Ты соображаешь вообще, какие у меня были мысли, когда твой телефон исчез из сети? Запоздала я вспомнила, что по прилету в Кельн сменила сим-карту на немецкого оператора, а русскую сунула в кармашек рюкзака. Выходит, она теперь тоже осталась у Клауса. Извини, мам. Я искренне чувствовала себя виноватой. Я не думала, что ты будешь так беспокоиться. Я ведь сказала, куда я еду. Ага, сказала. Голос матери потяжелел и приобрел сарктические нотки. «К фрау Хильде! К бабке! Да какая она тебе бабка! Я пыталась дозвониться до тебя битый час, чтобы ты не совершала ошибку. Рикард не твой отец и никогда им не был!» Дыхание в моей груди застыло. «Как же так? Я ведь звонила матери перед тем, как полететь с Клаусом, и сейчас пыталась прокрутить в голове тот разговор. Все слова и ругань, которые отпускала мама в адрес баронессы Лихтенштейн. Сумасбродная старуха, да какая она тебе бабка! Расчетливая аристократическая стерва! Вот только в тот момент я все ее вопли воспринимала совершенно иначе, а потом и вовсе положила трубку, чтобы не слышать возмущения родительницы. «Выходит, ты все знала с самого начала?» — пробормотала я, рассеянно оседая на пуфик, стоящий рядом. «Мам, да кто мой отец? Настоящий!» В этот момент я поняла, что раньше почти никогда и не задавала этот вопрос. Пока был жив отчим Леня, который дал фамилию и любил как родную, отцом был он. А потом у матери было много разных мужчин, и тема отца вовсе стала молчаливым табу. «Клаусом его звали». После длинной паузы, пусть и неохотно, произнесла мать. А я нервно икнула, а потом заржала, как лошадь, ей-богу. Долго не могла остановиться, потому что накрыла. истерикой, самой настоящей. Бывают же в жизни совпадения. «Почему ты смеешься?» Голос матери вновь стал обеспокоенным. «Лена, с тобой все в порядке? Хочешь, я приеду?» «Не надо!» — отрезала, мгновенно успокаиваясь. «Все в порядке? Расскажи мне об отце. Каким он был?» Она вздохнула и едва слышно всхлипнула, явно погружаясь в какие-то свои воспоминания. «Хорошим, очень хорошим!» — тихо поведала она. «Действительно любил меня, так же, как и я его. Позвал меня замуж через несколько дней после начала нашего бурного романа, и я согласилась, не думая. А что дальше? Он тебя бросил?» «Нет, что ты!» Я слышала слезы в голосе матери. «Он занимался конным спортом, и что-то пошло не так. Во время скачек Клаус упал, и шлем слетел. Доктора сказали, что он умер фактически мгновенно после удара. Не мучился». В моем горле возник ком, так что даже проглотить не смогла, и дышать тоже. Сделала несколько попыток, прежде чем сумела вдохнуть полной грудью. «Нам с тобой очень повезло, когда в моей жизни появился Леонид, и я уехала к нему в Россию. И даже записала мне его отчество», — пробормотала я, рассеянно осознавая весь масштаб и... случившегося в моей жизни. «Он признал тебя дочерью, хотя всегда знал, что ты не его. Да и вряд ли тебе было бы лучше жилось в России с именем Успенская Елена Клаусовна». И тут я заржала второй раз, потому что с таким фью только в цирке работать. «С тобой точно все в порядке?» — опять переспросила мать. И я заверила ее, что со мной все преотлично, а после торопливо распрощалась и минут пять сидела, изучая свои ноги, на которых болтался браслет-подарок с паучком-висюлькой. Я совершенно о нем забыла. Чем дольше смотрела на эту побрякушку, тем больше злости меня обуревало. Расстегнула застежку и с психами вышвырнула в дальний угол комнаты. Пусть там валяется. Сейчас немного приду в себя, а потом и вовсе выкину. Или в ломбард сдам и все вырученные деньги перечислю в фонд спасения тропических бабочек. Или кому там оказывала благотворительность клаусовская мамаша, чтобы все принадлежащее их семье с ними же и осталось. А потом сходила за сумкой, достала оттуда полароидный снимок и торжественно сожгла его над газовой горелкой. Наблюдая, как фотография осыпается пеплом, точно так же, как и мои чувства к Клаусу. Следующий час я металась по квартире, как угорелая, пыталась занять себя хоть чем-то, лишь бы не думать о нем. Не выходила. Не помогла ни уборка, ни готовка. После я вытряхнула из сумочки остатки наличности. 50 евро, еще из тех, что фрау Хильда давала. Плюнула на все угрызения совести и обещание вернуть деньги. Будут моей моральной компенсацией. И пошла покупать себе телефон, какой-нибудь самый простой. И новую сим-карту. На удивление, полученных в обменнике 3000+ хватило даже на простенький китайский смартфон из числа тех, что так любят продавать сотовые операторы. Вернувшись домой, я откопала старую записную книжку, нашла контакт директора клуба, где работала, и набрала номер. «Слушаю!» — раздался голос Беликова с той стороны. «Добрый день, Дмитрий Германович!» — поздоровалась я. «Это Успенская!» «О, Лена!» — обрадовался он. «Ты-то мне и нужна. Можешь приехать сейчас в клуб? Есть работа. Как раз для тебя!» Схватилась за его слова, будто за спасительную соломинку. Собственно, потому я ему и позвонила, чтобы выпросить на ближайшие дни несколько смен. Мне нужно было отвлечься от мысли о Клаусе любым способом. Причем самое гарантированное — это упахать себя так, чтобы даже сил не оставалось на страдания. Через час я сидела в кабинете у Беликова, смиренно сложив руки на коленях, и ждала. Что же у него за предложение такое? Директор взирал на меня хмуро, теребил в пальцах ручку и задумчиво прикусывал губу. «Ты какая-то бледная», — резюмировал он. Я думал, что из отпуска по Европе ты вернешься более отдохнувший. Пожалуй, я лучше позвоню Веронике. Не надо, Веронике! Выпалила и резво затараторила. Я совершенно в порядке. Так что там за работа? У одного очень замечательного певца... не буду озвучивать имен, медленно начал директор. Со дня на день начинаются гастроли по всей стране, а одна девушка из подтанцовки умудрилась сломать ногу. Срочно требуется замена. Причем попросили подыскать смышленую танцовщицу, чтобы за 2 дня сумела выучить программу. А она, поверь, не легкая. «Что за артист?» Все же вцепилась я в возможность. «И сколько платят?» «Почти Стас Михайлов, только в блестках», — отшутился Беликов. «Сумму за 40 выступлений обещает очень приятную, но работать придется на износ». «То, что нужно», — обрадовалась я, «потому что именно это сейчас мне и нужно было. Работа, работа, очень много работы и танцы. Я согласна, Дмитрий Германович». Но мужчина остановил мой пыл жестом. «И все же я сомневаюсь. Ты себя в зеркало-то видела, осунувшиеся круги под глазами? Не хочу потом краснеть перед Филиппом». Я аж поперхнулась, когда до меня дошло, кому на подтанцовку приглашают. Как бы этого артиста ни ругали, но попасть к нему в труппу мечтала каждая танцовщица. Это же целый горизонт новых возможностей. «Я не подведу», — заверила Беликова. «Обещаю, вы же знаете, лучше меня в клубе никого нет». Спустя 10 минут уговоров директор сдался, а я почти выпорхнула из его кабинета, окрыленная новостями о полученной работе. Впереди были 2 дня репетиций, а следом целое турне по крупнейшим городам необъятной родины. Тула, Калуга, Орел, Белгород, Воронеж, Ростов. Кажется, все эти населенные пункты слились для меня в один сплошной и очень изматывающий марафон. Когда я хотела работать на износ, я даже представить не могла, что спать придется по 3 часа в сутки, а есть на бегу и очень мало. Бесконечные репетиции, тренировки, изнуряющая дорога, конверты. Все это было действительно сложно, но я справлялась. Моей наградой были овации зрителей, пусть и предназначавшиеся не мне, и полное отсутствие времени на мысли о Клаусе. Моим стандартным желанием вечером после выступления стало доползти до душа и рухнуть в кровать. Девчонки из труппы приняли меня вполне радушно, хотя изначально я побаивалась нового и, возможно, змеиного коллектива. К счастью, ошиблась. «При таком темпе жизни?» — хохотала, когда я поделилась опасениями. Варька, моя соседка по комнате и одна из ведущих танцовщиц. «Ни на какую злобу сил не останется. Тут бы поесть успеть, да родным 5 минут позвонить». После этой фразы она перевернулась на другой бок стене и мгновенно уснула. Под танцовки у Фили девушка работала уже не первый год. Причем, не жалея себя, работала. Улыбка на ее лице не сходила во время выступления ни на секунду. Но стоило музыке умолкнуть, как Варька превращалась в грустную девушку 25 лет, в глазах которой плескалось все уныние и разочарование мира. Она набирала номер родителей и максимально долго, сколько мог позволить жуткий график, разговаривала с 3-летним сынишкой, который остался на попечении бабушки с дедушкой. Где был муж Варьки, история умалчивала. А когда я попыталась тактично поинтересоваться, почему девушка не найдет работу в Москве, чтобы быть рядом с сыном, получила не самый приятный ответ. «У Гоши проблемы со зрением. Нужны деньги на операцию, а здесь платят лучше любого ночного клуба, и не приходится светить голой грудью». Я тут же заткнулась, решив больше ни о чем личном у нее не спрашивать. Вот так живешь на свете, думаешь, что у тебя жизнь – дерьмо, страдаешь из-за бросившего мудака, а потом встречаешь человека, у которого действительно проблемы, и становится стыдно за свою слабохарактерность. В общем, о Клаусе я не думала. Не думала и точка. Тем более, что в прошлый четверг из-за всех переживаний о нем навела страху на саму себя и девчонок, когда упала в обморок. Они жутко перепугались, думали что-то серьезное. Пришлось заверять, что все дело исключительно в недосыпе и нервах. А еще я откровенно недоедала. Главный хореограф, ставящий номера, намекнул, что танцую я, конечно, замечательно, и для разовых гастролей для замены сойду. Но если рассчитываю попасть в основной состав, то мне просто необходимо стать тоньше в талии и немного сбросить в бедрах. Вот я и сбрасывала, хотя искренне не понимала, куда уж больше. Зеркало и собственное самолюбие упорно утверждали мне, что тело близко к идеалу. Вот и сейчас я сидела перед ним в номере. На часах было далеко за полночь, жрать хотелось просто неимоверно, но я упрямо сверлила взглядом собственное отражение и смывала пестрый сценический макияж. На глазах тонна теней, на губах центнер помады, куча блесток по всему телу. Нужно было идти в душ, но сил встать со стула попросту не находилось. Сделав волевое усилие, я поднялась, ступила пару шагов, и перед глазами запрыгали мушки, а потом и вовсе все померкло. Я пошатнулась, попыталась схватиться за ближайшую стену, но сознание покинуло меня за секунду до того, как я рухнула на пол. Очнулась от больных шлепков по щекам, с усилием открыла глаза и увидела нависающую надо мной Варьку. Ее обеспокоенное лицо было буквально в 20 сантиметрах, она пыталась до меня докричаться, давала легкие пощечины и, судя по телефону, зажатому между ухом и плечом, уже звонила в скорую. «Эй, ты что?» Я мгновенно пришла в себя, рывком садясь и забираю у нее трубку. «С ума сошла? Меня же выгонят из-под танцовки, если узнают!» «Это ты с ума сошла?» — припечатала она. «Знаешь, как я перепугалась, когда ты упала? Думала, что голову расшибешь. Нужно вызвать скорую, и чтобы тебя осмотрели. Второй обморок за неделю — это не шутки!» Я лишь отмахнулась и попыталась встать. Меня все еще штормило. Голова шла кругом, а затылок соднило от удара. «А ну-ка, стой!» Варька буквально повисла у меня на руке и вновь усадила на пол. «Куда ты собралась? А вдруг у тебя сотрясение?» «Нет, я все же вызову скорую». Следующие 5 минут я убеждала ее, что со мной все нормально. Пришлось рассказать о жесткой диете и похудении, а также списывать все на голодный обморок. «Ты точно дура», — констатировала она. «А если на сцене упадешь? Тебя скорее выгонят из-за этого, чем от нескольких сантиметров. И вообще, на твоем месте я бы еще тест сделала на всякий случай. Мало ли что». «Какой еще тест?» — не сразу поняла я. «Ой, ну ты как первый раз», — усмехнулась Варька. «На беременность, конечно. Помню, я в первые 2 месяца несколько раз в обмороке падала. То давление упадет, там гемоглобин, там же такая сумасшедшая перестройка организма начинается». Она продолжала разглагольствовать и предаваться воспоминаниям, а я загибала дрожащие пальцы, считая дни задержки. За всеми репетициями, поездками и сменой городов я напрочь позабыла о такой мелочи, как красный период календаря. Причем опаздывал он уже на 3 дня. «Эй, ты чего?» Варька повела у меня рукой перед лицом. «Не вздумай опять в обморок хлопнуться!» «И не собираюсь!» Все еще уставившись в одну точку, пробормотала я и спросила. «Где в час ночи можно добыть тест?» В голове металась судорожная мысль, что аптеки уже вряд ли работают, а где в незнакомом городе найти круглосуточную, я даже не представляла. «А че добывать-то? Напротив гостиницы супермаркет. На каждой кассе лежат!» Варька начала свое предложение как-то беспечно, но уже к концу до нее начал доходить весь смысл и ужас происходящего. Потенциально беременная танцовщица в труппе... Так, Лена, не паникуй раньше времени. «Давай я сбегаю в магазин сама, а ты пока в номере посидишь, а то мало ли что. Вдруг опять в обморок упадешь?» Я нашла в себе силы только кивнуть. 10 минут, пока соседка бегала в магазин и обратно, я провела как на иголках. А потом, получив от нее заветную коробочку, заперлась в туалете и долгое время изучала инструкцию. Вроде бы ничего сложного, но меня мандражировало от ужаса. Производитель обещал, что окончательный результат проявится в течение 10 минут, и вот я сидела на ободке унитаза, гипнотизировала чертов тест, смотрела на медленно появляющуюся первую полоску и старалась дышать медленно, как будто от этого что-то зависело. Ровно через мгновение начала проступать вторая. Сердце в груди ёкнуло и словно остановилось. «Ну что там?» — нетерпеливо спросила, стоя за дверью Варька, а я ничего не могла ответить из-за кома, поселившегося в горле. «Эй, ты там в обморок не упала?» Она дернула незапертую ручку, вошла в санузел, смерила долгим взглядом вначале меня, а потом полосатый тест и замерла. «Отец-то хоть есть?» Через мгновение повисшего молчания спросила она помертвевшим голосом. Я нашла силы только головой мотнуть, а потом подняла на девушку взгляд, полный слез и отчаяния, и как круглая идиотка начала рыдать. «А может, это ошибка? Вдруг тест врет? Нужно купить еще один, так ведь не бывает!» В моей голове просто не укладывалось происходящее. Я не могла быть беременной. У нас с Клаусом было-то всего 2 раза. Люди над детьми годами работают, стараются, а он ведь меня даже не кончал. Так как? Вспомнился наш последний раз в ванной. Тот грёбаный сладкий раз, когда немец задержался во мне, возможно, дольше, чем следовало. Всего 1 мгновение слабости. И вот я сижу в слезах, в туалете, перед полосатым тестом. И не знаю, что мне делать дальше и как жить, потому что эта немецкая сволочь со своей мамашей явственно дали мне понять, что никаких дел иметь со мной не желают. А мне всего лишь 22, и я рискую стать матерью-одиночкой. Что я вообще смогу дать этому ребенку? У меня ни карьеры, ни работы, ни перспектив жизни. Кому нужна беременная танцовщица? «Только не дури!» — выдернула из мысли Варька. Она подскочила ко мне, положила холодные ладони мне на лицо и развернула к себе, заставила посмотреть в глаза и твердо произнесла. «Я знаю, о чем ты думаешь. Я была на твоем месте. Не вздумай! Ты потом сама себе этого никогда не простишь. Слышишь меня?» Я всхлипнула. «Хрен с ним, с мужиком!» — продолжала она. «Его отсутствие не повод брать грех на душу. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не глупи и даже не думай об аборте!» А я, черт возьми, думала. Просто мысль еще не сформировалась до конкретных слов, а витала где-то за гранью сознания. «Ты ведь говорила, что у тебя тоже не было отца!» — схватилась Варька за обрывки наших с ней разговоров. «Как-то же мать тебя воспитала одна? Позвони ей, только не руби сгоряча!» Ее слова меня несколько отрезвили. Да, мне однозначно нужно было позвонить маме прямо сейчас, и плевать, что на часах 2 часа ночи. Я вылетела из туалета, нашла телефон и потом долго слушала длинные гудки, пока с обратной стороны не зазвучал сонный голос матери. «Лена, что-то случилось?» — заговорила она. — Почему так поздно? — Мам, — без лишних предисловий спросила я, — почему ты не сделала аборт, когда отец умер? Ты ведь была абсолютно одна, а Леня появился гораздо позже. — К чему этот вопрос? — Просто ответь. — Потому что я любила тебя, глупенькая, даже нерожденную. Как я могла убить самое дорогое, что послала мне судьба? Ты ведь не просто ребенок, ты плод любви. И ты ни разу не жалела, не считала, что я сломала твою жизнь? Лена, что случилось? Мать окончательно проснулась, и теперь ее голос звучал серьезно, собрано и очень обеспокоенно. Только не говори, что все в порядке. Когда все в порядке, ты не звонишь 2 часа ночи со странными вопросами. Вместо ответа я разрыдалась, а потом меня и вовсе прорвало. Где-то между очередным шмыганием носа и всхлипом я призналась. «Мам, я беременна. Только не спрашивай, как это вышло». Пауза. «Кто отец?» «Неважно. Нет отца. Не хочу о нем вспоминать». «Кто-то из Германии», — сама догадалась она. «Надеюсь, это было хотя бы добровольно?» «Настолько добровольно, что я в него влюбилась», — призналась матери и самой себе, впервые произнеся эти слова. «Я не знаю, что теперь делать. Как я одна с этим справлюсь?» «Ты не одна, Лена. Нас двое. И я приму любое твое решение по поводу этого ребенка и помогу всем, чем только смогу. Главное, не ошибись с выбором». Наверное, мне было важно услышать от нее именно эти слова поддержки и получить возможность принять решение самой. Мама не склоняла меня к удобному ей варианту, она просто ждала моего ответа, который уже созрел в голове и начинал принимать очертания конкретных слов. «Я буду рожать», — тихо прошептала в трубку. «Но ребенка отец никогда не получит и даже не узнает о нем».